а в начале января в Париже отпевали Андрея Тарковского. 24 апреля. Вчера была премьера «Послушайте на Таганке». Восстановление? Очень здорово. И лучше всех Смехов и Шаповалов. 22-го были на генералке спектакли Хазанова. И он, и текст замечательные, а режиссура Виктюка бессмысленная и претенциозная. Был у Зильберштейна. Поговорили относительно невышедшего ранее тома «Литнаследство» о М.М. Приходил Лев Шилов насчет сценария Бахматовой. Завтра утром придут с датского телевидения относительно съемок о Маяковском и Л.Ю. 27 мая. В вопросах литературы впервые у нас опубликовали воспоминания Вероники Полонской. Я их читал много раз ранее, и в них для меня не было ничего нового. Новое было во вступительной статье Светланы Стрижневой, недавно назначенного директора музея Малого. Там было полно неточностей и путаницы, о чем я и написал ей. Копии письма у меня попросили в архив ЛЮБ в Цзгале. 1 июня. После войны, вернувшись из поездки в Соединенные Штаты Америки, Эренбург саркастически написал в одной из статей про какую-то нашу мещанку, жену сотрудника торгпредства, кажется. Он ее подъелдыкивал за то, что она восхищалась американским. Одну фразу я помню всю жизнь и долгие годы думал. Как здорово! Увидев посудомоечную машину, она поняла всю тщету марксистско-ленинской философии. Поняла за полвека до перестройки, гораздо раньше Оренбурга. Вот вам и мещанка. Алла Демидова рассказала, что в доме отдыха познакомилась с Мариеттой Шагинян. Как все глухие, Шагинян говорила очень громко. И вот она через несколько столиков в столовой затевает с ней разговор и громко кричит на весь зал. «А где ты живешь в Москве?» «Там-то и там-то. А муж есть?» «Есть». «А дети?» «Детей нет». «Предохраняешься?» — орет Шагинян так, что слышно на кухне. С 29 мая по 8 июня 1987 года. Был в Арне на фестивале фильмов о Красном Кресте. Меня смешит эта ситуация. Сделав один заказной фильм о Красном Кресте СССР, я стал фаворитом администрации КК, и они все время стали меня приглашать. А я и соглашаюсь. Все фильмы у них совместные, то с Эфиопией, то с чехами и Польшей, то с финнами. И мне интересно ездить и смотреть. Да и дело это благородное, и сотрудники в КК симпатичные. Так вот в Арне мой фильм «Цепочка жизни» получил золотую медаль, что очень обрадовало советские и финские Красные Кресты, и они еще больше меня полюбили. На студию приехал военный из Болгарии с лицом второгодника. Представился сценаристом Тончо Бебовым и приглашает меня снимать фильм о бардах, которые пели и поют антивоенные песни. «Но вы-то военные, а хотите фильм об антивоенных песнях. Почему же?» «Чтобы не было войны», — ответил он задушевно. «Подумаю». 10 июня. Была Ляля с тбилисского телевидения. Просила меня сняться с рассказом об истории картин Пиросманашвили для телефильма. что делает Эльдар Шенгелая.